Поэтому Фрэнсис нашел вполне резонным то, что он и Эммет слиты в одну персону, в героя пьесы, написанной сыном Эммета, драматургом Эдвардом Догерти. Эдвард, муж Катрины, отец Мартина, изобразил в депо, как Эммет, рассказывая свою историю разлуки и возмужания, сделал Фрэнсиса радикалом, научил опознавать врага и метить камнем. И подобно тому, как реальный Эммет вернулся с Запада домой героем рабочего движения, беззаконным героем возвращался домой Фрэнсис в пьесе. После того, что сделал его камень, одно время Фрэнсис верил всему, что было сказано о нем в пьесе Эдварда, что он освободил забастовщиков от богатых нищих, трамвайных хозяев, так же, как Эммет помог распрямиться Падди, землекопу, и вылезти из своей канавы в новый век. Драматург увидел в них обоих небесных воинов, вдохновленных социалистическими богами, которые понимали историческую потребность ирландцев в помощи свыше, ибо без нее, так говорит Эммет, рабочий вожак, Златоуст из пьесы, как нам избавиться от свиней Тори, подлинных и неукротимых дьяволов всей человеческой истории? Камень, разве не он, вызвал ответный огонь солдат и стал причиной гибели двух зрителей. А без этого, без смерти Гарольда Аллена, забастовка могла продолжаться, потому что из Бруклина все везли и везли штрейкбрехеров, ирландцев-иммигрантов, вроде тех, что были на пакет-боте с Эмметом. И кое-кто из них сразу дезертировал, сообразив, в чем дело. Другие же оставались растерянные, обескураженные, обманутые нанимателями, которые обещали им работу на железной дороге в Филадельфии, а вместо этого подсунули штрейкбрехерство, ужас и даже смерть. Были среди штрейкбрехеров даже забастовщики из других городов, бездушные люди, которые сели здесь в трамвае, схватили за чужую работу, в то время как другие штрейкбрехеры работали вместо них. И все это могло продолжаться, если бы Фрэнсис не бросил первый камень. Он оказался главным героем стачки, родившей героев десятками. И, став героем, всю жизнь винил себя в смерти троих людей, не различая за событиями, произошедшими в тот день, действия сил иных, чем его правая рука. Не мог признать, хотя и знал, что в тот день летели, и тоже не без последствий, другие камни, что солдаты палили по зрителям не столько в отместку за смерть Гарольда Аллена, сколько в предположении своей собственной, ибо открыли огонь не после того, как Фрэнсис метнул камень, а после того, как вся толпа обрушила каменный град на трамвай. И не в силах увидеть ничего, кроме своего деяния и его непосредственных, как ему казалось, результатов, Фрэнсис бежал в героизм и через писанное слово Эдварда Догерти еще больше взвалил на себя великой героической вины. Но теперь, когда эти события давно отошли и были глубоко похоронены, и подлинная его вина имела к ним так мало отношения, он видел в забастовке просто безумие ирландцев. Бедные против бедных. Народ, класс, разделившиеся сами в себе. Видел, как Гарольд Аллен пытался уцелеть в тот же день и ту ночь, когда на него ополчилась исступленная толпа. Так же, как он сам, убегая в чужие города, старался уцелеть наперекор их враждебности, как всю жизнь старался уцелеть наперекор своим худшим инстинктам. Ибо Фрэнсис понимал теперь, что воюет с самим собой, что сражаются друг с дружкой его разные части, и если ему суждено уцелеть, то не с помощью какого-то социалистического бога, а за счет ясности в мыслях и твердого взгляда в лицо правде, ибо вина, которую он ощущал, не стоила смерти. И ничему она не служила, кроме как ненасытной кровожадности природы. Фокус в том, чтобы выжить, обставить гадов, уцелеть перед толпой в роковом хаосе и показать им всем, как может человек наладить жизнь, если возьмется за это.